Это имеет отношение к правящей семье. Да, Хокс. Нежели он мой целевой клиент. И если сейчас все идет по нужному сценарию, то он все делает правильно. Я дала хороший совет, и сейчас не надо вмешиваться. Или, наоборот, необходимо прояснить его мотивы, чтобы случайно не убили, как реального мятежника. Я запуталась. Что мне делать? Хотя, если бы мой главный клиент и был этот самый опальный племянник, то сей бы об этом знал. Ничего не понимаю. Ася, давай ты мне просто все расскажешь. Ты же знаешь, что я не буду делать поспешных выводов и как-то вмешиваться в твою работу. Судя по тому, как ты ерзаешь, ты что-то знаешь про Тейлина. Он был в столице месяц назад, рискну предположить, что тебя он тоже навестил. Дай-ка вспомнить твоих первых клиентов, Хокс. Делаю каменное лицо и спокойно смотрю эльфу в глаза. Ничего я рассказывать сама не буду. А вот о чем вы говорили, я не знаю. Но очень, очень хочу узнать. Ася. Да, Сиши. Ася. Да, Сиши. Ася. Сиши. Я тебя сейчас поцелую. Нет, ты мне расскажешь, кто мой главный клиент. Невозможная женщина. Хорошо, у тебя она записана, как тельга. Девушка, у которой проблемы в супружеских отношениях. Что в ней такого особенного, что ради нее затеяли всю историю с доставкой психолога? Она, должно быть, какая-то очень важная дама в королевстве. Очень важная дама в королевстве, которая посетит следующую встречу вместе с супругом. Если допустить, что тельга – это юная королева Лера, то в ближайшие дни меня ждет визит его величества, которого я буду учить любить свою женщину. Буквально, что-то от такой идеи голова идет кругом. Зато объясняет визит того курьера-охранника, укрывшего кабинет от прослушки и подглядывания. Наверное, мои глаза совсем уж большие и безумные, потому что сей подсаживается поближе и берет мои руки в свои, успокоительно поглаживая. Ну чего ты переполошилась, все идет хорошо, ты справляешься. Мы тебя страхуем, при малейшей тени на шаре будем обсуждать. И у нас есть запасные варианты, просто через тебя самый быстрый и бескровный. Ну что ты, бескровный, при чем тут, я не понимаю. Да не могу я тебе сказать, пока не закончишь работу, не могу, о тебе же забочусь, чтобы предсказание было выполнено в точности. Потом все расскажу, обещаю. Придется смириться. Сиши наливает еще вина, а я кратко пересказываю мою единственную встречу с королевским племянником, что безнадежно влюблен в крестьянку, что понимал, никто не позволит им пожениться, поэтому собирался умереть, когда ее убьют, что я предложила три варианта: разыграть свою смерть и переехать в другую страну, раскрыть заговор или сначала его создать, а потом раскрыть, вступить в фиктивный брак. Судя по всему, он выбрал второй путь. Как-то так. Хорошо, что рассказала, это снимает ряд вопросов. Значит, будем ждать доказательств вины его покровителя. Кто-то должен был предложить сотрудничество, продвигать к трону, делать грязную работу. Теоретически ты можешь мешать этому человеку, если он в курсе, что Тейлин у тебя был. Кстати, давай завтра еще раз попробуем сон посмотреть. Ну, вдруг что-то новое выползет. Если ты считаешь это нужным, то давай. Пытаюсь не допустить жалобных ноток в голосе, удается с трудом. Я буду рядом. С тобой ничего плохого не случится. Веришь? Верю. Так странно сидеть с ним рядом, вести обычные разговоры, без привычных подколок или рыков. Мы снова говорим о его детстве, о моей дочке, чуть-чуть сплетничаем о наших общих друзьях. С ним весело и легко было, пока не появилась Лори. Видимо, кто-то построил для нее телепорт прямо на Сейшее. Эффектная высокая блондинка, сейчас она выглядит еще роскошнее, чем на королевском балу. Насыщенно голубое платье под цвет глаз открывает спину. Прекрасное лицо взволновано. Сичик, тебе не кажется, что нам нужно поговорить? Эльф морщится, но встает, бросает на меня короткий взгляд. Извини, Ася, я сейчас. И выходит со своей невестой в коридор. Вот так реальность делает очередной тыдыщ прямо по голове. Забыла. Тебе напомнили. Хоть извинился, и то спасибо. Если обидеть чувствительную женщину, она будет или страдать, или мстить. Если обидеть пьяную чувствительную почти влюбленную женщину, последствия могут быть самые необратимые. Мой затуманенный алкоголем мозг решил, что не может вынести нахождение в этом доме ни одной лишней минуты. Закидываю свои вещи в рюкзак и выхожу одна на послепраздничные улицы. Светает. Оказывается, мы проговорили всю ночь. У редких прохожих интересуюсь, как отсюда можно попасть в Джерл. Смотрит на меня странно, предлагает выпить и переночевать. Не знаю уж какой по счету встреченный гном дает простой и выполнимый совет идти к дежурному магу и обосновывать, зачем мне нужно в Шаставей, столицу гномьего королевства, а оттуда уже добираться до дома. И я даже с первой попытки нахожу приземистое административное здание, дежурный телепортист обнаруживается на втором этаже, и, мне везет, эта женщина, упитанная гномка в возрасте, с традиционной шикарной косой до пола. Я сбивчиво и почти правдиво объясняю, что поверила мужчине, а он при невесте. Видеть его больше не могу, помогите. И деньги есть. Дама вздыхает, но то ли из женской солидарности, то ли из меркантильности, соглашается забросить в Шаставей. Еще и протрезветь помогает, святая женщина. В столицу меня отправляют прямо к зданию стационарного портала. Выстояв короткую очередь, оплачиваю в кассе проход до Джарала и уже через 15 минут вызываю себе кэш до дома. Все, спать. Думать будем завтра. Глава 41. Просыпаюсь по будильнику за час до клиента, состояние средней паршивости. Нет никакого похмелья, и голова не болит, но ноют уставшие за долгий активный день мышцы. И на душе осадок. Причем в этот раз я на свою обиду вообще морального права не имею. Сиши даже извинился перед тем, как с невестой уйти. Сама вежливость. Даже любопытно немного, что такое у нее случилось, что она помчалась под утро не пойми куда, чтобы с Сичиком увидеться. Да, лучше в эту сторону вообще не думать, а в срочном порядке идти завтрака, ужинать и умываться. Сиши вызывает по камню. Надо ответить, он вроде бы собирался сегодня совместный сон опять смотреть. Вовремя Лори появилась. Теперь находиться в одной кровати с эльфом для меня будет проще. Да, ну наконец-то. Я весь день тебя вызываю, а ты спишь и спишь. Вчера был насыщенный день. Почему ты сбежала? Я же попросил немного времени, мне просто нужно было с ней поговорить. Я не сбежала. Я планировала возвращаться домой утром, чтобы выспаться и успеть к клиенту, можешь у Миха спросить. Ну-ну, ладно, я вечером у тебя, для сна. Помню. Извини. Некогда сейчас, собираюсь, выхожу в последний момент, на пороге обнаруживаю гигантский букет ярко-красных цветов, похожих на герберы. Записка гласит, что я прекрасная и милая, как насчет встретиться завтра. Подпись Дарвил. Вот уж не вовремя, и вазы такого размера у меня нет. Закидываю цветы в ванную, потом с ними разберусь, и уже почти бегом лечу к клиенту. Сегодня кто-то новенький, подтянутый молодой мужчина, одет в черное, лысый бородат. Это сочетание провоцирует фантазировать его байкером. Рассматриваю его, он рассматривает меня. Жду. Моя подруга сказала, чтобы я к вам сходил. Но я не знаю, чего вы не знаете. Причем тут вообще вы. Очень информативно. Вы сомневаетесь, что ваша проблема входит в зону моей компетенции. Типа того, если вы ее вслух обозначите, я прямо скажу, можно ли с ней работать психологическими методами. А мысли я читать не умею, буквально не умею, не менталист я. Ладно, хорошо, я все время попадаю в переделки. В каком смысле? Ну, у меня есть скидочная карта постоянного клиента у целителей. Постоянный клиент. Сколько же раз вы обращались к целителям за последний год? Не, за год не скажу. За месяц. Ожог, перелом голени, укус змеи, ребро еще ломал. Ну вывихи там, по мелочи. Раз шесть. Ничего себе. Высокий травматизм обычно говорит об аутоагрессии, когда человек бессознательно вредит сам себе. Вот только причины у этого бывают разные. В простом случае, это следствие тяжелого чувства вины. В сложном, так проявляется бессознательное же стремление умереть, отказ от жизни. Мне нужно больше фактов из его жизни, чтобы строить предположения. Расскажите мне о себе. Мне 36. Я работаю поваром, и замолкает, что-то не очень-то он хочет обсуждать свою проблему. Готовка объяснила бы ожоги, но укус змеи, вы ее разделывали, что ли? Клиент оживляется, не-не-не, это все не на работе, то есть там бывает, что порежусь, но редко. Лицо мне подпалили на костре в великой пустыне, когда варвары сожрать хотели. Змея кусала у эльфов в заповеднике, я ее погладить лез, ломался у гномов в горах. Страховка сорвалась, типа того, ничего себе, этот странный парень разворачивается ко мне совершенно другим боком, Что он делал у варваров, и как выкрутился. Интересно, но досужие любопытство я проявить не могу. Правильно ли я вас поняла, что вы не попадаете в переделки, а сознательно в них лезете? Ну, можно сказать и так, а иначе скучно жить. Ну вот и выходим на причины. Вам нужны острые ощущения, чтобы избежать скуки. Да, вот это уже интересно. Скука, как и лень, это своеобразные психологические защиты. Оборачивает нас теплым одеялом и не дают доступа к каким-то негативным переживаниям. В данном случае я предполагаю, что он избегает или злости, или вины. Продолжаем обсуждать. Как вы думаете, почему людям бывает скучно? Потому что у них нет цели в жизни. Молча смотрю на него. Интересно, сделает сам перенос на себя? Не сделал. А у вас есть цель в жизни? Он какое-то время сверлит меня взглядом, потом откидывается на спинку кресла и выдыхает. Маленькая есть, большой нет. Вопросительно смотрю. Я поставил себе цель ввязаться во все, что только можно. Ну там, побывать на дне океана, опуститься в жерло вулкана, с архимагом подраться. Что вы чувствуете в такие моменты? Я чувствую себя живым. Значит ли это, что когда вы не подвергаете себя опасности, вы не чувствуете себя живым? Окей, вы меня достали. Я не понимаю, зачем я живу? Серьезно, зачем? Переводить еду в дерьмо. Зарабатывать деньги, чтобы тратить их на вещи, которые мне не нужны. Зачем люди живут? Объясните мне, красавчик. Подайте мне сюда готовенький смысл жизни, я примерю его на себя и раскритикую. Вместо того, чтобы мучительно искать свой собственный. Возможно, у всех людей разные жизни и разный смысл. Кто-то живет для того, чтобы достигнуть максимальной власти или разбогатеть. Кто-то видит свою идею в помощи другим людям или защите природы. Кто-то находит себя в творчестве или изобретении нового. Кому-то достаточно любить и быть любимым. Кто-то растит будущее поколение, делая его чуть лучше, чем он сам. Ни один из этих смыслов не лучше и не хуже других. Вам нужно найти свой. Еще в процессе моей пламенной речи я замечаю, как меняется его лицо. Оно становится грустным. Я думал об этом. Люди, это животные. Не отрицайте. У всех животных только одна цель – продолжение своего вида. Дети. Моя подруга не хочет заводить детей. Она считает, что я слишком легкомысленный для этого. И надолго замолкает. Жду. Мне ничего не нужно говорить сейчас. Достаточно того, что он наконец-то встретился с этой мыслью и всерьез обдумывает ее, а непривычно отмахивается, подменяя настоящие переживания коктейлем из адреналина и новых впечатлений. Эта ситуация не имеет решения. Да, я хочу детей. Но Тара не хочет, а расставаться с ней я не готов. То есть она не хочет детей именно от меня, потому что я такой вот ненадежный раздолбай. Это выглядит как весы. Что? Ваша жизненная ситуация. Представьте себе огромные чаши весов. На одной из них будет ребенок, а на другой его отсутствие. Что ляжет на первую чашу? Любовь к Таре. Желание быть отцом. Желание иметь смысл. Научить сына ездить на лошади. Самому стать взрослым. Родители, опять же, довольны будут. Сколько весит то, что лежит здесь? Много. 500-600 килограмм. Много. Что вы положите на противоположную сторону? Свободу. Приключения, новые ощущения, опасность, азарт, самовыражение, свою уникальность. Сколько? Почти 400 килограммов. Что из этого имеет максимальный вес для вас? Уникальность. Мои поездки делают меня собой, я не хочу от них отказываться. Но Тара считает, что нельзя быть главой семейства и отцом, при этом постоянно пропадая в разъездах, из которых можно не вернуться. Вы когда-нибудь брали ее с собой? Нет. Почему? Я сойду с ума от страха за нее. Может ли быть, что она сходит с ума от страха за вас? Я не думал об этом так. Ее кислое настроение всегда казалось мне покушением на мою свободу. Молчит. Думает. Что же делать, Ася? Я не могу принять решение. Никак. Невозможно расстаться. Невозможно стать таким, каким она хочет меня видеть. Мне кажется, я понимаю, почему он постоянно травмируется. Вместо того, чтобы искать выходы, принимать непростые решения, вы живете так, будто проблемы совсем нет. Что вы чувствуете, когда вспоминаете, что ситуация именно такая, безвыходная? Отчаяние. И я правда стараюсь не думать обо всем этом. Живу одним днем, так сказать. Да, но при этом бессознательно наказываете себя за то, что такой слабый и нерешительный. К варварам вам не страшно, а вот внести в свою жизнь и в жизнь любимой немного ясности жуть как страшно. Как вы думаете, легко ей дается эта неопределенность? У нее на весах любовь к мужчине и желание иметь детей. Что выберет она через год, через 10? И какой ценой ей дастся этот выбор? Мужчина злится, вскакивает с кресла, ходит по комнате. Что вы предлагаете? А сесть в Джарале и выезжать на пикник 3 раза в год на облагороженную полянку? Да я сдохну так, понимаете? Ребенка возненавижу, что ради него от себя отказался. Вы видите только крайности. Или все, или ничего. Если я не лезу на ножи к дикарям, значит, я сижу играю в песочек с детишками. Что, промежуточных состояний не бывает. В моем голосе много ехидства. Провоцирую его на сильные чувства, потому что логикой взывать к здравомыслию выглядит бесполезным. В ответ на меня обрушивается рев разъяренного быка. Если бы я мог придумать этот долбанный компромисс, я бы уже его придумал, госпожа Всезнайка. Я не знаю, что мне делать. Теперь я могу быть спокойной. Что вы чувствуете сейчас? Бесите вы меня за 100 золотых, будто я сам не знаю, что что-то надо делать. Вы злитесь сейчас на меня или на себя? На вас. И совершенно другим голосом. На себя. Вы правы, кузня, вас раздери. Я прячу голову в песок. Я хочу детей, она хочет детей. Как же мне объяснить Таре, что я смогу быть хорошим отцом? Что буду меньше рисковать и дома бывать чаще, чтобы помогать ей? Я же понимаю, что ребенок – это ответственность. Я не боюсь ответственности. Как ей это доказать? А что будет, если вы впустите Тару в эту часть своей жизни? В процессе ваших приключений она сможет увидеть другие ваши стороны. Что вы надежный, умеете справляться с трудностями. Если вы сможете позаботиться о ней, то сможете позаботиться и о ребенке. Мне надо подумать, если для начала выбирать более безопасные маршруты и больше никогда не соваться к варварам. Мне действительно не понравилось, что они хотели меня съесть. На какое-то время клиент погружается в себя, затем выдает немного растерянно. Я попробую. Предложу ей завтра отправиться со мной на сплав по Холлии. Всего 3 дня, значительных порогов там нет. Увешаю ее защитными заклинаниями. И кольцо телепортации куплю. Гулять так гулять. Может быть, она будет по-другому смотреть на мои путешествия. Похоже, вы приняли решение. Типа того. То есть да. Я хочу дать нам старый шанс. На настоящую жизнь. Дам вам знать, как все прошло. Дома дописываю игру с лабиринтом. У меня скоро день рождения, можно будет попробовать в нее сыграть. И в клуб надо будет завтра зайти, не была там уже неделю. Закончив с делами, сажусь медитировать, как учил Джорах. Ближе к ночи появляется Сиший. Я спокойно и собрано. Привет. Будешь ужинать или еще с осени закормленный? У меня есть остатки плова, много запеченной рыбы из кафешки госпожи Тиши и куча сладостей из термента. В ожидании ответа отвлекаюсь от исследования хранилки и натыкаюсь на напряженный взгляд эльфа, и ухо нервно подрагивает. Что? Лорд отрицательно качает головой, соглашается на плов. Затем по-хозяйски проходит на рабочую часть кухни, ставит чайник на плиту, фамильярно отодвигает меня бедром от раковины, моет руки. Почему-то я стою и завороженно наблюдаю за ласкающими движениями, которые становятся все медленнее и пластичнее. Сиши уже совсем откровенно гладит собственную ладонь подушечками пальцев, а я все никак не могу отвести взгляд. Усилием воли поднимаю глаза, и меня опаляет темной жаждой из-под длинных ресниц. Судорожный вздох и глоток кислорода помогают мозгам немного проясниться. Что ж он так на меня действует? Ну ведь только что же была совершенно спокойная. Отворачиваюсь, накладываю нам на тарелки еду. Заменим сладострастие чревоугодием. 10 вечера, самое время. Я сегодня не собираюсь телепортироваться, так что защитная пленка для кровати не понадобится. В общем, ты не против, если я все-таки частично разденусь? Делай, как тебе удобно, я тебя голым не только видела, но и трогала, чего теперь стесняться-то? Только не понимай меня буквально. Где ванная, знаешь? Ой, как-то я не так выразилась. Хотела, чтобы это прозвучало так легко пренебрежительно, типа мне все равно, что мы будем спать на одной кровати. Но получилось как-то не так, судя по радостно вспыхнувшим глазам моего сегодняшнего гостя. Отвечаю максимально серьезным лицом. Сиши понятливо кивает и уходит в ванную, а я в комнату с одеждой, раздумывать, в чем же спать. В итоге достаю длинную футболку и спортивные шорты. Их под футболкой не видно, но я-то знаю, что они там есть. Смутно понимаю, что делаю что-то не то, но противиться желанию хорошо выглядеть в его глазах я не в силах. Из разряда не съем, так взглядом оближу. Мне кажется, я подождала достаточно, и, помахивая сменой белья, отправляюсь в ванную, где сталкиваюсь в дверях с неожиданно злым взъерошенным Сейшеем. Что не так? Куда деть твои цветы? Из-за них невозможно толком принять душ. Выброси. Брови эльфа удивленно взлетают вверх, но по щелчку пальцев от букета на остается и следа. Тебе нужно еще время. Нет, я буду в комнате. И чего тогда рычал? Провожаю взглядом высокую фигуру с влажными волосами, рассыпавшимися по обнаженным плечам. Частично раздеться в понимании Сейшея – это остаться босиком в одних мягких домашних штанах, значительно отличающихся от приличных темно-зеленых брюк, в которых он пришел. Где он их взял-то? За пазухой принес, как кулька. Ловлю себя на том, что бездумно любуюсь разворотом плеч и красивой спиной, но взгляд все равно возвращается к ягодицам. Отставить себя дразнить, перейти к чистке зубов и вечерним процедурам. Зеркало сообщает, что мои голые ноги, значительно торчащие из-под белой футболки, тоже не шибко приличны. Ну а что надеть? Опять спортивные штаны. Жарко в них, мне еще в тот раз не понравилось. Ладно, иду смело, делаю вид, что так и надо. Сиши сидит в кресле, закрыв глаза, мое появление он пропускает. Ну и ладно, забираюсь под тонкое одеяло. Ты идешь, знаешь, я совершенно не хочу спать. Может быть, посижу пока тут, а когда ты заснешь, лягу рядом и разделю твой сон. Можешь и посидеть, только я тоже не хочу спать. Кино. Эльф наконец-то открывает глаза, но выражение его лица я понять не могу. Как-то очень медленно он перебирается на край кровати, садится ко мне спиной. Мне сразу же очень хочется погладить напряженные мышцы, но такую инициативу уж точно стоит держать при себе. Ну, ты мне так и не показала третью часть «Властелина колец». Я рада, что нашлось безопасное занятие. Вылезаю из-под одеяла, стягиваю с тумбочки ноутбук, роюсь в папке с фильмами. Ася, голос Сея за спиной неожиданно хриплый. Сядь, пожалуйста, по-другому. Я оборачиваюсь через плечо и понимаю, что зависла на четвереньках над ноутом и что моя поза сейчас действительно слишком провокативна. Поскорее забираюсь обратно под одеяло, чувствуя, как пылают от смущения щеки. Извини, я бы не сказал, что мне не понравилось, но ты так убеждаешь меня, что не хочешь. При этом твое тело дает мне совершенно другие сигналы. Его голос обволакивающий и глубокий, внутренняя дрожь подтверждает правдивость вышесказанного. Набираю побольше воздуха и иду навстречу тому, чего боюсь, как это делаю с клиентами. Признать правду иногда самая лучшая защита. Прямо смотрю в глаза моему искушению. Да, мое тело тебя хочет. Ты умелый любовник, сам это знаешь. Другое дело, что личность – это не только физиология, это еще и душа, и разум, и воля. Так что, телу придется смириться. Или найду для него другой способ удовлетворить плотские желания. Я не деспот. Я мог бы, помочь. Обойдусь. Сиши еще какое-то время смотрит на меня тем самым взглядом, но сейчас я уже собрана, и он на меня почти не действует. Когда двое молчат о чем-то, напряжение растет. Когда подавляемое озвучено, энергия уходит из этой точки. Включаю. Давай. Устраиваю ноут на коленях, опираюсь спиной о плечо сидящего рядом мужчины, соблазняющий флер уже рассеялся. К концу серии спать действительно хочется, чего мы и добивались. Сдвигаю голову поближе к его подушке, закрываю глаза. Мне снится довольно обычный сон. Комната в родительской квартире, я сижу за большим столом и пишу диплом, почему-то от руки. На мне легкомысленный халатик на голое тело, рядом чертит свои схемы будущий супруг. Он что-то рассказывает о путешествиях во времени, плавно переходя на предложение заняться кое-чем интересным. Его идея не вызывает энтузиазма, но, пока я обдумываю, он уже сдергивает меня со стула, ласково обнимает и наклоняется, чтобы поцеловать. Чья-то рука хватает Сашку за шкирку и выбрасывает за дверь. Меня не удивляет сила удара, но личность вмешавшегося кажется знакомой. Напряженно сжатая челюсть, острые уши над гривой ухоженных черных волос, разъяренные темные глаза. Сиши, Что он делает в этой комнате? Машинально поправляю халатик на груди. Он срывается с места, двумя руками обнимает, прижимает к себе и со стоном впивается в губы. Открываюсь навстречу, поддаюсь его жадному напору. Моя реакция будто бы причиняет ему боль, он снова стонет и пытается вжаться в меня еще сильнее. С готовностью таю в его руках, глажу широкие плечи, зарываюсь руками в шикарные волосы. Слышу горячий шепот в ухо. «Пожалуйста, хорошая моя, скажи мне, что ты тоже этого хочешь». Его руки безостановочно скользят по моей шее, спине, попе, лаская и притискивая к твердому телу. Эльф опускается передо мной на колени и целует живот через тонкую ткань халата. Задумчиво глажу острые кончики его ушей, он поднимает на меня горящие и больные глаза. «Скажи мне». Появляется смутное беспокойство, что что-то происходит не то, не так. Отстраняюсь, тише, и просыпаюсь, на своей кровати в новом мире. На расстоянии ладони в меня впиваются голодные черные глаза совершенно не спящего эльфа. Что происходит? Что это было? Сон. Осторожно трогаю свои губы пальцами, сухие. От поцелуев не ноют. Неужели такой реалистичный сон? На меня накатывает осознание. Это что? Тише видел мои бессознательные фантазии о нем. Неудобно как-то. Плохая затея спать в одной кровати. Сажусь к эльфу спиной, обхватываю себя руками. Холодно и неуютно. Он обнимает меня теплыми руками, притягивает к себе поближе. Шепчет. «Ася, пожалуйста, не закрывайся от меня. Ты ни в чем не виновата. Это у меня отказали тормоза. Прости, я собирался только смотреть, как в прошлый раз. Не смог, когда он лез целовать. Это твой муж». Киваю, выпутываюсь из его рук. Он слишком горячий, слишком близкий, слишком желанный. Не могу сейчас к нему прикасаться. Отодвигаюсь подальше, но прямо встречаю его спокойный взгляд. «Ты по нему скучаешь». Скучала первые полгода после развода. «Все-таки мы хорошо жили. Сейчас уже нет. Это ты меня специально целовал. Сам. Зачем? Во сне контроль ослабевает. Наяву я могу держать себя в руках. Но в твоем сне это оказалось невозможно. Прости, этого больше не повторится. Мне нечего ему сказать. Ладно, проехали. Судя по всему, Брайон оставил попытки добраться до меня во сне, так что спать рядом больше не понадобится. Да, я думаю, так и есть. Мы молчим. Проводить тебя. Я уйду телепортом, не хочу сейчас одеваться. Ты не обижаешься на меня? Нет, это же был просто сон. Тише смотрит на меня, но я не хочу участвовать в этом безмолвном диалоге. Отвожу глаза. Он исчезает. А я плетусь в свою теплую, уютную и совершенно пустую кровать. Хочется выть. Глава 42. Следующий день проходит в каких-то незначительных хлопотах. Бытовая магия настолько облегчает жизнь, что остается масса свободного времени, и никогда не думала, что это будет меня напрягать, а не радовать. Я скучаю по Сишею и по Олечке, но ничего поделать с этим не могу, и по друзьям, и даже по клиентам, с которыми не надо бояться, что тебя убьют за неверно сказанное слово. Пытаюсь отвлечься медитацией, чтением, игрой с кульком, но помогает это мало, поэтому в клуб я иду намного раньше нужного времени, прихватив моего Шася с собой. В этот раз кулек ведет себя беспокойно, возится, перебегает с плеча на плечо, в итоге ненадолго утихает, свив гнездо на груди, благо платье закрытое и малышу там темно и спокойно. В клубе только повара, охрана и пара ведущих, до прихода посетителей еще больше часа. Закрываюсь в своем кабинете, нужно хотя бы просмотреть отчеты, которые исправно составляют для меня по каждому дню лорд Эрба. Я полностью ему доверяю, но совсем уж игнорировать их как-то некрасиво. Встаю за кружкой чая, Шось вскрикивает у меня на груди, царапает лапами кожу, пытаясь выпутаться из платья. Внезапное головокружение бросает пол в лицо. Успеваю даже подумать, что это странно, ведь Джорах вылечил голову. Пытаюсь сесть, опираясь спиной на дверной косяк. Справа от меня раскалывается и падает стена. Чиркает по лицу, прижимает к полу, ломает и заваливает булыжниками правую руку. От глубокой царапины на щеке боль резкая и пронзительная, что-то теплое заливает шею, руку не чувствую. Здание трясет, кругом рушатся все большие и большие куски, почему-то перестают до меня долетать, упруго отражаются и отлетают в десятки сантиметров от тела. Сворачиваюсь в клубочек вокруг придавленной руки, подо мной растекается маслянистая темно-красная лужа. Шася трясет, По шерсти то и дело пробегают голубоватые искры. Пытается лизать мне лицо, но сейчас только отвлекает. Сгребаю его в охапку здоровой рукой, прячу под живот, авось там уцелеет. Самое ужасное, что телепортационное кольцо на правой руке, погребенное сейчас под стеной. Значит, жду, пока спасут или сработает аварийная телепортация. Вроде бы она включается при определенном уровне физического ущерба. Пытаюсь связаться с Сейшеем, но сосредоточиться никак не получается. Боль доходит до сознания постепенно, рывками, раздирает руку каленым железом. Одновременно начинает припекать печать, эти ощущения радуют больше. Только бы странная защита, не давшая потолку придавить нас секунду назад, не отключилась раньше срабатывания аварийного переноса. Мне кажется, что прошло много времени, но лужа вокруг меня почти не увеличилась, значит, речь о десятке секунд. Пытаюсь отвлечься от адской боли в руке и нарастающей гадкой вибрации внутри каждой клеточки тела. Центр вибрации в печати, это дает надежду, что вот-вот сработает телепорт. Мих говорил, что ощущения не из приятных, а дальше совсем уж выворачивает наизнанку, зато приходит спасительная темнота. Открываю глаза, надо мной качается светло-желтый потолок. Порываюсь вскочить и спрятаться, мои плечи властно, но мягко прижимают обратно к кровати, знакомые уши перекрывают обзор. Ты в больнице, все в порядке, ты в безопасности, все уже закончилось. Пока открываю и закрываю рот, силясь протолкнуть слова через пересохшее горло, Сиши понимающе кивает, создает тучку и ледяной стакан, наполняет его для меня ручным дождиком. Порываюсь схватить стакан, но ничего не получается. У меня нет руки. Есть, только она по всей длине замотана в магический аналог гипса, тонкую непрозрачную пленку, непонятным образом прилипшую к плечу и не позволяющую сдвинуть руку ни на миллиметр. А боли нет. Что случилось? Кто пострадал? Где кулек? Землетрясение. В клубе спасти удалось всех, только первая волна разрушений успела покалечить трех сотрудников, потом охрана отреагировала, держали купол до прихода спасателей. Само здание полностью разрушено, как и десяток домов в округе, там без жертв не обошлось. Погибли шестеро, остальных наши целители прихватили, скоро поправится. Шось жив, но очень переживает, я попросил ребят дать ему поспать, чтобы отдохнул. Твоя рука тоже будет в порядке, на регенерацию потребуется несколько дней, плюс магическое истощение от срабатывания аварийной телепортации. Еще вопросы или водички? Сиши говорит так спокойно и доброжелательно, как я бы разговаривала с пятилетним пациентом. Неужели я настолько плохо выгляжу? Эльф забирает ледяной стакан, греет мою ладонь своими теплыми руками. Улыбаюсь смущенно. Выражение его глаз я не могу понять. Наклоняется ко мне ближе. Поцелует. Нет. Сгробастывает двумя руками в охапку прямо в одеяле. Прижимается к здоровому боку. Прячет лицо у меня где-то между плечом и шеей. И все. Лежит. В одежде, вытянувшись во всю длину на маленьком свободном кусочке больничной кровати. Я бы погладила его сейчас, потому что он явно нуждается в утешении больше меня, но правая рука не двигается, а левую он прижал своим телом. Приходится гладить щекой, он поднимает голову и осторожно целует меня в висок. Что-то сей чересчур переживает. Или это я еще не осознала масштабы случившегося. Клуб разрушен, его репутация тоже, деньги, чтобы купить другой дом у меня есть, но вряд ли получится привлечь людей после такого страшного события. Хотя потеря клуба это ерунда, настоящая беда, это те шестеро, которые погибли до приезда целителей. Только даже это воспринимается мной как через вату, я этих людей не знала, могу сочувствовать их родственникам, но истинного горя в душе не чувствую. Все-таки чужая смерть воспринимается отстраненнее, чем беда у родных. Или это действие лекарств притупляет мои эмоции. Наверняка ведь какое-то успокоительное давали, я на редкость медленно соображаю, слишком спокойно и вообще глушенная какая-то. Слышу голоса за стеной на повышенных тонах. Сиши встает между мной и входом. Пальцы сведены в каком-то магическом жесте. Что все это значит? Дверь распахивается. В палату входит старик в длинном фиолетовом балахоне, как у того архимага, что проводил перенос в этот мир. Старик ругается и громко ворчит на всех, кого встречает по пути. Привратника, медицинский персонал, охрану. Больше всего достается целителям. Тут он замечает напряженного эльфа, на него ворчит на полтона ниже. Расслабься, Адриати, не сегодня. Я пришел к ней. Да, к ней. Ася, деточка, что эти неучи тут сделали? Давай посмотрю. 75 лет учился. Уйди, ушастый, говорю же, помощь хочу. И Сиши отступает в сторону, а я догадываюсь, кто меня посетил. Асентер, или как его там зовут в реальной жизни. Он выглядит менее старым, чем тот дряхлый и немощный образ, который он нацепил в кабинете. Мак осматривает меня цепко и быстро, внешне ничего не делает, зато в голове проясняется. Эльф наблюдает за процессом в шаге от самозваного целителя, контролируя взглядом каждый его жест. Потом расслабляется. Ну вот, так лучше. Да, лучше. Я спасибо пришел сказать, сама знаешь, за что. И ты мне 10 золотых должна, если я правильно помню наш спор. Старик вылечил себе глаза и связался с внуком. За такое не жалко. Прощай, Адриати. Береги девочку. Асентер уходит, Сиши вползает обратно ко мне, подпирает рукой щеку, вытягивает длинные ноги. Свободной рукой заправляет мне волосы за ухо, сосредоточив на этом простом действии все свое внимание. Я уже получше соображаю, поэтому его близость меня смущает. Так же, как и последующие предложения. Можно я тебя к себе заберу? Там кровать шире, удобнее. Возьмем контролирующую сферу, на обход целителей верну. Тут правда неудобно вдвоем спать. Зачем? Потому что ты сейчас уязвима. Печать вытянула всю энергию на телепорт, и того, что влил Архимаг Варриус, недостаточно для полноценно работающей защиты. Я бы не хотел рисковать, пока не установлена точно причина землетрясения. Джеймс уже разбирается с этим, завтра будет отчет. До меня не сразу доходит, что он имеет в виду. Страшная трагедия может быть не природным катаклизмом, а направленной атакой. При таком раскладе я, пожалуй, забью на приличие и переночую у эльфа. Вряд ли он будет приставать, полумертвые девицы не должны вызывать желания. Особенно в такой невзрачной казенной ночнушке до пят. Давай. Сиши осторожно берет меня на руки, покалеченная правая нелепой палкой торчит в сторону. Знакомый запах озона. После яркого больничного света полумрак спальни ослепляет. Эльф не спешит освобождать себе руки от моей тушки. Тебе что-нибудь сейчас нужно? Пить, есть, посетить ванную комнату. Прислушиваюсь к ощущениям, голода или жажды точно нет. Наверное, когда Асентер, он же Архимаг Варриус, поделился полезной энергией, то и физиологические потребности временно насытил. А вот в туалет надо бы заглянуть, профилактически, чтобы ночью потом не блуждать по чужому замку. И очень хочется в воду, отмокнуть, осознать сегодняшний день, убедиться, что мои волосы не представляют собой жуткий колтун цвета засохшей крови. Я же помню, что щекой в луже лежала. Как ты думаешь, эту штуку можно мочить? Да, она водоотталкивающая. Набрать тебе ванну, если не трудно, вообще-то поддерживать вежливый разговор, находясь на руках у собеседника, довольно специфический опыт. И волнительный, чего уж там. Сиши устраивает меня в кресле, сам стремительно выходит, я слышу шум льющейся воды. Света из приоткрытой двери достаточно, чтобы осмотреться. Спальня явно больше моей, цветовая гамма напоминает морское побережье, песочного цвета ковер на полу и часть декоративных элементов на стенах, голубые летящие занавески на окнах, темно-синяя обивка кресел и спинка кровати, небольшой фонтанчик в углу. Сейчас сон выключен. Все говорит о том, что у хозяина спальни особые отношения с водой. Мне нравится. Только вот быть в гостях у лорда в ночнушке все-таки не по себе. Я даже не знаю, есть ли у него слуги, вдруг зайдут. Почему я не озаботилась поиском халата еще в больнице? Ладно, у меня тут потрясение, не стоит быть к себе слишком строгой. Когда появляется Сиши, одетый в знакомые домашние штаны, я уже приготовилась клянчить визит домой. Там зубная щетка и вообще. А можно мы на минуточку ко мне заглянем? Я бы хотела переодеться. Эльф молча выполняет. Оказывается, стоять самостоятельно мне еще рано. Хорошо, что сей еще не отпускал мою талию, и сейчас прижимает к себе покрепче, не давая упасть. Беру из шкафа свежее белье, футболку для сна, халат и платье на завтра, не обращая внимания на прилипшего к боку мужчину. Та же ситуация повторяется с набором умывальных принадлежностей, одну меня не оставляют, а я не настаиваю, пока не приходит в голову гениальная мысль.